Кардинал и певец. Как для меня нападки ваши лестны! Какая честь! Вот это я люблю! Так шансонетки вам мои известны. Я, монсеньор, вас на слове ловлю. Любя вино, я перед музой грешен. Ее терять я скромность заставлял. Грех невелик, коль хмель ее потешен. Как ваше мнение, милый кардинал? Как, например, вам нравится Лизетта? Я посвящал ей лучшие стишки. Вы отвернулись, полноте, секрета, ведь в этом нет, мы с Лизой старики. Она под старость бредит уж Лойолой, в нем находя рассудка идеал, и управлять могла бы вашей школой. Как ваше мнение, милый кардинал? За каждый стих, свободный об отчизне, со мной вести желали бы вы процесс. Я патриот, вольно же вам при жизни считать, что все мы граждане небес. Клочок земли в краю моем родимом, мне каждый мил, хоть я на нем не жал. Не дорожить же всем нам только Римом. Как ваше мнение, милый кардинал? В моих припевах, часто беспокойных, не все, признайтесь, ересь и раскол. Не правда ль, много истин в них достойных самаритянин добрый бы нашел? Держа в руках бальзам любви целебный, когда в цепях он узника видал, не стал бы петь он судьям гимн хвалебный. Как ваше мнение, милый кардинал? Еще не правда ль, сквозь веселость музы в моих стихах сверкает божество? Остер и весел я, как все французы, но в сердце с небом чувствую сродство. Став жертвой гнева, я смеюсь над гневом и рад предстать пред высший трибунал. Кто ж эту смелость дал моим напевам? Как ваше мнение, милый кардинал? Но вы в душе добры, я это знаю. Простите ж мне, как я прощаю вам. Вы мне куплет, который я слагаю, я вам проклятие всем моим стихам. Да, кстати, папа, слышал, я скончался, еще конклав другого не избрал. Что, если б вам престол его достался? Как ваше мнение, милый кардинал? Тюрьма Лафорс. Кардинал и певец. В марте 1829 года, когда Беранже находился в тюрьме после второго судебного процесса, тулузский архиепископ опубликовал пастырское послание, одобряя судей, покаравших народного поэта. «Не дорожить же всем нам только Римом» — насмешка Беранже над французским католическим духовенством, которое более предано интересам римского папы, чем интересам своей родины.